Дежурный закрывает форточки. Урок идет. Наказанные стоят, переминаясь с ноги на ногу. Взглянув еще два раза на часы, историк вдруг говорит: «Ну, гвардия, садитесь!» Ровно через минуту всегда звенит звонок. Среди блуждающих парт. Француженку нашу звали Матрена Мартыновна Бадейкина, но она требовала, чтобы мы ее звали Матроной, Матрона Мартыновна. Мы не спорили. До третьего класса она звала нас малявками, от третьего до шестого — голубчиками, дальше — господами. Малявок она определенно боялась. У некоторых малявок, буйно как бурьян на задворках, росли усы, а босок был столь лют, что его пугались на улице даже верблюды. Кроме того, от малявок, когда они отвечали уроку кафедры, так несло махор, что бедную Матрону едва не тошнило. «Не подходите ближе», — вопила она, — «от вас, пардон, несет». «Пирог с посленом ел», — учтиво объяснял малявка. «Вот и несет от отрыжки». «Ах, Мундье, при чем тут послен? Вы же насквозь прокурены». «Что вы, Матрон Мартынна, я же не курящий. А потом, пожалуйста, лаклас». От последнего Матрена таяла. Стоило только попросить по-французски разрешение выйти, как Матрена расплылась от счастья. Вообще же, она была, как мы тогда считали, страшно обидчивой. Напишешь гадость какую-нибудь на доске по-французски, дохлую крысу к кафедре приколешь или еще что-нибудь шутя сделаешь, она уже в обиду. Запишет в журнал, обидится, закроет лицо руками и сидит на кафедре, молчит, и мы молчим. Потом, по команде Биндюга, парты начинают тихонько подъезжать полукругом к кафедре. Мы очень ловко умеем ездить на партах, упираясь коленками в ящик парты, а ногами в пол. Когда весь класс оказывается у кафедры, мы тихонько хором говорим: «Je vous aime! Je vous aime! Je vous aime!» Матрена Мартынна открывала глаза и видела себя, окруженной со всех сторон съехавшимися партами, а Биндюк вставал и трогательно голодно басил: «Вы же нас, пардон, Матрон Мартынна, не серчайте на своих малявок! Зачеркните журнальчики, а то не выпустим!» Матрена таяла, зачеркивала. Класс отбивал торжественную дробь на партах. Камчатка играла отбой, парты отступали. Вскоре нам надоело каждый раз объясняться в любви нашей Франзели. И мы вместо «Je vous aime» стали говорить «Новоузенск». «Je vous aime» и «Новоузенск» очень похожи. Если хором говорить, отличить нельзя. И бедная Матрона продолжала воображать, что мы хором любим ее, в то время как мы повторяли название близлежащего города. Кончилось это, однако, плачевно. Вслед за партами лихорадка туризма объяла и другие вещи. Так однажды поехал по коридору большой шкаф, из учительской уехали галоши Цап-Царапыча. Когда же, раз перед уроком, встав на дыбы, промчалась кафедра, под которой сидел Биндюк с приятелем, тогда в дело столоверчения вмешался дух директора, и герои попали в кондуит. Класс же весь сидел 2 часа без обеда. Царский день. С утра в окно виден трепыхающийся слоеный белый, синим и красный флаг. На календаре красные буквы. Теза именинства Его Величества. У церкви Петра и Павла колокол с трещиной. Андрон, Андрон, Андрон, тилилинем помаленьку, тилилинем помаленьку. К 12 в гимназию, молебен. В коридоре парами стоят классы. Жесткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина, ладан, духота. Батюшка, тот самый, который на уроках закона Божьего, бьет гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда!» В нарядной ризе гнусавит очень торжественно. Поет хор, суетится маленький волосатый регент. 2 часа на вытяжку, Классы стоят, не шелохнувшись. Чешется нос, нельзя почесать, руки по швам, тишина, жара, душно. «Многое лето, многое лето!» «Николай Ильич, Баженов рвать хочет!» «Тсс, тихо, я ему вырву!» «Многое лето, Николай Ильич, он, ей-богу, не сдержит, он уже тошнит!» «Тсс!» Тишина, духота, нос чешется. Дисциплина, руки по швам, второй час на исходе. «Боже, царя храни!» Директор выходит вперед и, словно из детского пистолета, коротко стреляет. «Ура! Ура!» Коридор сотрясается, директор еще раз. «Ура! Ура!» Еще раз. Эх, раз, еще раз. «Ура! Николай Ильич, Баженов уже блюет на пол. «Боже, царя храни!» Баженова уносят. Обморок. Молебен окончен. Можно почесать нос, на один крючок расстегнуть ворот. Наука имеет много гитик. Уже давно Аннушка сообщил нам, что наука имеет много гитик. Такова была секретная формула одного карточного фокуса. Карты раскладывались парами по одинаковым буквам. И загаданная пара легко находилась. Отсюда следовало, что наука действительно была всесильна и имела много этого самого гитик. Что такое гитик, никто не знал. Мы искали объяснение в энциклопедическом словаре, но там после наемной турецкой кавалерии гитас следовало сразу гито, убийца американского президента Гарфилда. А гитика между ними не было. Затем о значении науки я услышал в гимназии. Но могущество науки здесь не доказывалось так наглядно, как в Аннушкином фокусе. С кафедры низвергалась и запорашивала наши головы наука, сухая и неперевариваемая, как опилки. О гитике никто из учителей также не смог сообщить что-нибудь определенное. Второгодники посоветовали обратиться за разъяснением к латинисту. «От кого ты слыхал это слово?» – спросил в затруднении самолюбивый латинист. И второгодники затихли, предвкушая. «От нашей кухарки», — ответил я при шумном ликовании класса. «Иди в угол и стой до звонка», — перебил меня вспыхнувший латинист. В программе гимназии, слава богу, не предусмотрено изучение дуршлаков и комфорок. Болван! Заткни фонтан! И я заткнул фонтан. Я понял, что гимназическая наука не предназначена для удовлетворения наших, как тогда говорили, духовных запросов. В поисках истины я опять ушел бродить по вольным просторам Швамбрании. Знаменитый герой задачников, скромно именуемый Некто, этот самый Некто, купивший 25¾ аршина сукна по 3 рубля за аршин и продавший по 5 рублей, терпел из-за Швамбрании большие убытки. Путешественники, выехавшие из пункта А и Б навстречу друг другу, никак не могли встретиться, ибо плутали по Швамбрании. Но население Швамбрании в лице Оськи радостно приветствовало мое возвращение. Место на глобусе. Вернувшись на материк Большого Зуба, я принялся за реформы. Прежде всего, надо было утвердить Швамбранию в каком-нибудь определенном месте на земном шаре. Мы подыскали ей местечко в южном полушарии, на пустынном океане. Таким образом, когда у нас была зима, в Швамбрании было лето. А ведь играть интересно только в то, чего сейчас нет. Теперь Швамбрания крепко осела на глобусе. Материк Большого Зуба лежал в Тихом океане, на восток от Австралии, поглотив часть острова Океании. Северные границы швамбранского материка, доходя до экватора, свели тропическим изобилием, южные границы леденели от близкого соседства Антарктиды. Потом я вытряхнул на швамбранскую почву содержание всех прочитанных книг. Оська, силясь не отставать от меня, заучивал новые для него слова и нещадно их путал. Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал: «Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов, а 100 диких балканов, как накинуться на него и ну их убивать. А тут еще из изверга Таракоты начал дым валить, огонь. Хорошо, что его верный Сара Бернар спас. Как залает. Я должен был догадываться, что у Оськи в голове путались курага и никарагуа, балканы и каннибалы, шоколад и кашалот. Артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак Сен-Бернар. А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается.